хотя он и измотался за время поездки. Спасибо ныне покойному конгрессмену, родившемуся на этой провинциальной, живущей по старым правилам и традициям планете, и здесь же построившему свою резиденцию. Когда начало вечереть, Рико направил гравелет по проселочной дороге, остановил его на обочине, среди обильно растущих деревьев. Ему нужно было отдохнуть, хоть немного поспать, и главное, надо было переждать ночь, так как соваться в порт в темноте нечего и думать. А вот к утру, вполне возможно, копы немного угомонятся, будут не такими ретивыми, а быть может, если повезет, вовсе свернут поисковую операцию, решив, что подозреваемые все же умудрились свалить с планеты. Рико откинул сиденье назад, устроился в нем поудобнее и практически сразу выключился. Дикая усталость и пережитые события давали о себе знать. «Эй, приятель, вставай!» Рико открыл глаза и некоторое время никак не мог понять, где находится, ведь засыпал в гравелете, а оказался. Он осознал, что провалившаяся операция, бегство от копов, и затем все же удавшийся побег с планеты ему приснились, точнее были лишь воспоминанием, привидевшимся ему во сне. Рико огляделся. Кают-компания транспортника «Креол», а над Рико навис Дим, тот самый парнишка, что помог отбиться от наемников «Мерк». «Что случилось?» Рико сел на койке и потер глаза. «Да тебя кошмарить начало!» Метался на койке, орал что-то. «Что? Да я не разобрал», ответил Дим, но ответил как-то неуверенно. «Соврал, все он разобрался». Впрочем, Рико на это было плевать. Дим явно из тех людей, которым нет дела до чужих проблем, со своими бы разобраться. А в этом Рико собирался ему помочь, как и себе, собственно. «Сколько я проспал?» — поинтересовался он. «Не знаю», — пожал плечами Дим. «Часов 10, точно. Вырубило тебя знатно». «Да день выдался насыщенным», — усмехнулся Рико, подразумевая сразу две встречи с Мерк. «Это да», — хмыкнул Дим. «Денек был тот еще. Как там наши машинисты?» Спросил Рико. «Не бурагозит?» «Не знаю», пожал плечами Дим. «Я туда не ходил и они здесь не появлялись. Твой робот ведь их сторожит». «О, кстати». Рико открыл интерфейс нейросети и проверил почту. Бабка не подвела. Отчет по полной диагностике Креола уже ждал там. «Вот и отлично, вот и будет чем заняться во время полета. Кофе будешь?» Поинтересовался Дим, отправившийся к кухне. «Буду», кивнул Рико. «И пожрать чего-то не помешало бы». «Ну, если найду», хмыкнул Дим. «Ищи, нам надо плотно подкрепиться». «Зачем?» «Затем, что предстоит хорошо поработать». Дим недоуменно уставился на него. «Что смотришь?» усмехнулся Рико. «Заработать хочешь?» «Естественно». «Ну вот, значит, будешь помогать». «Помогать с чем?» «Увидишь». Дим дернул свой шкаф, пытаясь заставить его сесть, как положено. Но у него, разумеется, ничего не вышло. Старый, как и сам транспортник, скаф был размеров на 5 больше, чем Диму требовалось, и был похож на гармошку. Рико усмехнулся, мимоходом отметив очередную его попытку. Похоже, парень совершенно не привык находиться в скафандре. Что ж, ему предстоит пройти через многое, раз решил стать одним из тех, кто большую часть времени живет в космосе. Насколько бы ни был надежен твой корабль или станция, как бы ты ни был уверен в их прочности и долговечности, рано или поздно случится нечто, из-за чего ты едва не погибнешь, и тогда быстро приучишься либо даже спать в скафе, либо впрыгивать в него за считанные секунды при малейшей опасности. «Так что делать будем?» — поинтересовался Дим, плюнув на все свои тщетные попытки сделать скаф хоть немного удобнее. «Зарабатывать», — ответил Рико. «Для начала проверим, что у нас происходит в реакторном отсеке. А чего там происходит?» — буркнул Дим. «Отключен он от сети. Транспорт сейчас ведь запитан от буксира по аварийной линии». «Это понятно», — кивнул Рико, имел в виду. «Проверим, чего там ценного свинтить можно». «Свинтить?» — переспросил Дим. «В каком смысле?» «Да в прямом. Свинтить, а потом продать. Чего? А что свинчивать будем?» «Да все, что плохо прикручено», — рассмеялся Рико. «А нас за это не того? Чего? Ну не хотелось бы опять влипнуть в неприятности». «Не боись, не влипнем», — усмехнулся Рико. Это было правдой лишь наполовину. Рико, открыв диагностический отчет, в первую очередь посмотрел, кто заказчик Креола. Ведь кто-то же заплатил Дуримару и Помидору за то, что они оттянут старый транспортник на разборку. Если это сделала станция, это одно. Если же доставку корабля заказала одна из артелей сальвагеров, это другое. Дело в том, что на свалку доставляли два типа кораблей,

«Что?» – насупился Дим. «По полтиннику, я имел в виду по 50 тысяч кредов». «Сколько?» – Дим чуть не подавился собственным вопросом. «По 50 тысяч?» «Ну да», – кивнул Рика, «хотя во фронтире получилось бы раза в два, а то и три больше. Но это свалка. Тут такого добра навалом. Охренеть!» – восхищенно прошептал Дим. 50 штук, я таких деньжищ в жизни не видел», — Рика лишь хмыкнул. Далее они принялись готовить себе ужин из имеющихся полуфабрикатов, благо их тут было предостаточно. Правда, по вкусу было то еще дерьмо. «Слушай», — не выдержал Дим, который о чем-то размышлял все это время. «Ну, а кто ты такой?» — Рика задумался. Изливать душу перед первым встречным он не собирался, но вроде Дим парень нормальный, и врать ему не хотелось. «Ну, я в том смысле, что ты столько знаешь про корабли и их разборку, умеешь с пушками обращаться, робот у тебя такой крутой, да и вообще». Под «вообще», как Рика понял, Дим подразумевал нечто, что Рика болтал во сне, когда ему снилась последняя неудавшаяся миссия. «Я наемник», — коротко ответил Рика, решив не вдаваться в подробности и не врать. «Наемник, а про корабли откуда столько знаешь?» «Ну так, летаю на них регулярно, свой был. Приходилось чинить, покупать запчасти». «А где же сейчас твой корабль?» Рика промолчал, а Дим, до которого дошло, что он задал не совсем удачный вопрос, решил сменить тему. «А чего на тебя мерк охотится? Что ты им сделал?» «Выполнил заказ, который мне же боком вышел, вот и попал. Кто же, интересно, такие задания выдает?» «ВКС». «А-а», — протянул Дим, «тогда понятно. В последнее время ВКС стало модно критиковать. Хотя я не понимаю, почему. Парни сражались с чужими, с этими жуксами, ящерами, и тут, хотя, может, не стоило им в политику лезть, слишком уж нагло они того конгрессмена грохнули». «Согласен», — кивнул Рика. «Вот, значит, как думают обычные люди. Им впаривают, что, мол, ВКС решили взять власть в свои руки. Их сделали козлами отпущения. Это плохо, чертовски плохо. Для Рика это значит, что нужно залегать на дно и вообще не отсвечивать. Правильно он решил отправиться во фронтир, там его никто не найдет, ни преследователи, ни ВКС. К слову, о непосредственном нанимателе, теперь и его стоит опасаться. Не ровен час, Рика просто сольют, как жертвенного барана, чтобы оправдаться самим. Вон, от Либерти и Куража до сих пор ни слова. Может, их корабль уничтожили, может, они где-то сидят тихонько, а может, все же смогли добраться до своих, и те проваливших задание исполнителей просто ликвидировали. В таких играх и на таком уровне может быть все, что угодно. Глава 9. Бримор Сальвак Индастрис. Возле Бримора, как могло показаться, космос не был пуст. Здесь на низкой орбите висело множество кораблей самого разного типа, размера, моделей, в самом разном состоянии. На некоторых из них все еще горели маячки, другие были темными и безмолвными металлическими изваяниями. Между ними тут и там медленно вращались обломки самых разных габаритов и форм. Первое впечатление, будто на орбите планеты не протолкнуться, было обманчивым. Все это столпотворение на деле походило больше на кладбище, а корабли на памятники и надгробия. Все они прибыли сюда, чтобы найти покой и тишину. Единственное, что вносило оживление в весь этот мрачный пейзаж, — маленькие кораблики сальвагеров и буксиры. Первые доставляли и забирали команды работников с кораблей, проходящих демонтаж, вторые таскали грузы, добытые сальвагерами. Однако и буксиры, и шаттлы с рабочими больше напоминали мелких насекомых, стервятников, блуждающих по полю битвы среди мертвых тел. Несущийся, сбрасывая скорость, влетел на территорию свалки, остановился полностью и затем отцепил креол. Транспортник, добравшийся до своей конечной, медленно дрейфовал рядом с буксиром, а разовые движки-компенсаторы гасили инерцию, заставляя креол остановиться, замереть и ждать своего часа, пока на его борт не поднимутся падальщики-сальвагеры, не начнут растаскивать его по частям, и пока буксиры не начнут выдирать из тела старого корабля важные узлы и детали, которые еще можно продать. Несущийся развернулся в сторону виднеющейся вдали станции и медленно поплыл к ней. Редмиссер, или как его про себя называл Рика, Помидор, повернулся, услышав шаги. Это был его подручный, которого Рика окрестил Дуримаром. «Ну, длинный, чего там?» — поинтересовался капитан. «Все, босс, эти уроды свалили». «Ну, наконец-то», — выдохнул Помидор, «с ними одни только проблемы. Все, сваливаем отсюда немедленно». Вообще-то он покривил душой. На самом деле даже аванс, который он получил от Рика, был приятным бонусом к контракту за рейс, но признаваться в этом подручному, с которым пришлось бы делиться, он не собирался. «Ну, босс, какую-то деньгу ведь заработали», — проныл Дуримар, намекая как раз-таки на аванс. «Да какой там», — отмахнулся Помидор, — «их чертова железяка нас так гнала, что топливо немерено сожгли. Тыщ на пять, да ладно, мы от курса не отклонились, разве что на разгон и торможение чуть больше нормы потратили. А ну цыц, поговори мне еще, все из-за тебя», — разозлился Помидор. «Ты их нашел, ты меня уговорил взять их, и ты же предложил их ограбить. Все из-за тебя, дуболом». Дуримар понуро опустил голову. Он уже понял, что и кредита не получит из тех денег, что пассажиры дали капитану. «Чего там наш заказчик?» Чуть успокоившись, спросил Помидор. «Забрал транспортник?» «Да», кивнул Дуримар. «Ну, хоть тут порядок», облегченно выдохнул Помидор. «Хотя чего они денег не переводят? А я откуда знаю?» «Да что ты вообще знаешь? С того момента, как я взял тебя, одни проблемы и...» Что там за и договорить он не успел, так как мелодичная трель дала понять, что кто-то желает пообщаться с капитаном буксира. Подойдя к терминалу связи, Помидор поморщился. Это как раз был заказчик, которому они и доставили транспортник. Какого черта ему надо? Помидор не очень любил общаться с этим человеком, резкий, грубоватый, со странным акцентом, весь покрытый такими же, как его акцент, странными татуировками, звезды, персни, какие-то здания на спине. Да чего там, Помидор откровенно боялся главу артели сальвагеров Кардемрим. Оттого прямо-таки веяло опасностью. Однако выбора не было, на звонок надо было ответить. Как раз узнать, почему деньги все еще не пришли на счет Помидора. «Добрый день», — Гадин Смирнов елейным голосом, растянув лицо в приветливую улыбку, произнес Помидор. Обладатель трехдневной щетины, низко посаженных глаз под нахмуренными, кустистыми бровями зло уставился на Помидора, отчего у того пробежал холодок по спине. Наконец, собеседник разлепил губы и произнес. «И тебе не хворать, мистер, решил меня поиметь, что, я?» Помидор даже поперхнулся от такого начала разговора. «Ты что же, урод, думал я ничего не замечу, я не понимаю, а чем вы? Ах ты, ублюдок, мать твою!» Вдруг заорал собеседник. «Иди сюда, говно собачье, сдуру решил меня кинуть, ты, засранец вонючий, мать твою, простите, но я, хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну, ублюдок, анонист чертов, тебя и всю твою семью, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, Гадин Смирнов, я действительно не понимаю, о чем вы, не понимаешь?» Приступ гнева еще не отпустил собеседника, он продолжал бешено вращать глазами, лицо его раскраснелось, при каждом произнесенном слове он плевался так, что легко мог забрызгать камеру. «Что за дерьмо ты мне припер? Корабль, который вы заказывали, который я заказывал, его уже разобрали, вытянули все самые ценные. Думал, мы не заметим, ты, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла». Он еще долго изгалялся, выдумывая все новые и новые ругательства. «Послушайте, я ни при чем, я вообще ничего такого не...» — попытался оправдаться Помидор. «Да, а кто тогда? Кто? Пассажиры. Какие, нахрен, пассажиры? Я привез двоих, они летели на транспортнике. Мало того, что кинули меня, сволочи, за проезд не заплатили, но еще и, оказывается, на вашем корабле все поскручивали. Пассажиры?» — уставился на Помидора глава Кардемрим. «Да-да, двое», — вмешался и Дуримар, — «они высадились со здоровенным контейнером. Наверное, в него все и сложили». «Пассажиры?» — уже куда спокойнее повторил собеседник, размышляя о чем-то. «Я не думал, что так получится, я совершенно ни при чем», — Гадин Смирнов затараторил Помидор. «Ты их взял, ты за ними не уследил?» — спросил Смирнов, и сам себе ответил. «Значит, ты и виноват, но, все, заткнись. Значит так, следующие два рейса будут за полцены, понял? Да это же, заткнись, или я найду другого перевозчика». «Хорошо, понял», — обреченно вздохнул Помидор. «То-то же», — собеседник отключился. «Фу-ух», — облегченно выдохнул Дуримар. «Кажется, обошлось». «Обошлось?» — зло переспросил Помидор и отвесил ему подзатыльник. «Все из-за тебя, идиотина. Мы теперь месяц будем без бабла, и пусть меня убьет на месте, если я тебе хоть что-то заплачу. Месяц будешь ишачить бесплатно». Коротко стриженный, весь покрытый татуировками мужчина, который и являлся тем самым Смирновым, отключил терминал связи и развернулся к своему давнему приятелю, а также по совместительству ближайшему помощнику и заму Бубе. Тот был занят, уже раздавал приказы двоим подручным. «Ну, че зырите, слышали, что Башбан красномордый чесал?» — спросил он. «Да льет неровно, фуфел прогоняет», — пожал плечами один из подручных. «Не-е-е», — покачал головой Буба, — «с миру он двигать от фонаря не будет». «Лады», — легко согласился подручный, — «чижей сейчас закинем, пусть духариков ищут по банке». «Афиши есть, ты ж тут был», — развел руками Буба. «Где я тебе афиши срисую?» «Лады», — вновь кивнул подручный, — «к Сидунам на пенек сходим, глаза духариков точно срисовали, так и найдем, тогда гумли не жмите, коцайте, коцайте». Замахал руками Буба, и оба подручных спешно удалились. Смирнов покачал головой. «Мы ведь серьезные люди», — заявил он, — «а ты все на шаре лопочешь». «Привычка», — пожал плечами Буба, — «да эти по-другому не понимают. Значит, других надо найти. Не-е-е, ребята надежные, толковые. Просто объяснять надо правильно. И вообще», тут Буба усмехнулся, «ты сам сейчас мессеру так выдал, что он еще неделю переваривать будет. Пусть боятся», — хмыкнул и Смирнов. «Так, ты своим чего сказал-то? О, Смира, давно ты не чалился на дачке. Все забыл. Есть грех», — кивнул тот. «Ну, ребятки, сейчас по камерам в порту пробьют и будут по станции искать наших гавриков», — перевел Буба. «Думаешь, еще не смылись?» «Уверен, что нет. Один из них к Гуре заходил, приценялся, сука. И что? То, что вроде как с Гурой они сошлись по цене, фраер отчалил за товаром. Должен Гуре принести. Так к Гуре отправь наших. Как те появятся, так». «Смира», — усмехнулся Буба, — «не учите дедушку кашлять. Гура тоже не дурак, своих племяшей позвал. Сидят, ждут». «Хорошо», — кивнул Смира, — «скажи, чтоб не трогали, как найдут». «Понял», — кивнул Буба, — «а чего так? Сам накажу». «Так, теперь о наших делах поговорим». Спустя минут 20 их разговор прервали, Бубе позвонили, и он на несколько секунд расфокусировал взгляд. Пока он общался с подручными, Смира терпеливо ждал. «Есть контакт», — вернувшись в реальность, заявил Буба, — «нашли их». «Где?» «Бар 2 оборота». «Пошли», — Смира накинул рубашку на голый, покрытый множеством татуировок торс, пошагал к выходу из тесной комнатушки, где они все это время и сидели. Высадившись на станции, Рика первым делом нашел более-менее пристойный отель, в котором взял двухместный номер, куда затащил контейнер с добытым добром. «И чего теперь?» — поинтересовался Дим. «Теперь ищем, куда по-быстрому можно сбагрить все наше добро, делим бабки и разбегаемся», — ответил Рика. «Причем все это лучше провернуть за день. Завтра на этой станции даже нашего духа быть не должно». «Почему?» «Потому, что сальвагер уже получили креола. Сегодня они вряд ли будут его проверять. Пока загонит в док, или где они там его кромсать собираются, пока бригада подтянется. Завтра начнут. Завтра и обнаружат, что большую часть вкусностей мы выкрутили». «Но ты ведь говорил». «Говорил», — кивнул Рика. «В первую очередь подумают на наших друзей с несущегося, но те нас мгновенно сдадут. А еще я тут подумал на досуге и, кажется мне, что креола все же осматривал кто-то, потому его сальвагеры купили. Короче, надо все скинуть и сваливать, пока они не начали нас искать», — подвел итог Дим. «Именно. А если не будут искать, ну и хорошо. Но лучше, как говорится, перебдить, чем недобдить», — усмехнулся Рика. Не став откладывать все в долгий ящик, Рика сразу же отправился в ближайший ломбард. Правда, контейнер с собой он не брал, только список вещей, который собирался продать. Такой же список получил и Дим, которого Рика отправил в ломбард подальше от отеля. Найдя ближайшее заведение, Рика вошел внутрь и огляделся. Кажется, то, что надо, полки забиты всякими запчастями. Забавно, он-то привык видеть в ломбардах совершенно другой ассортимент, но они ведь на Бриморе, а тут своя специфика рынка. Чем мог помочь? С дичайшим акцентом поинтересовался толстый смуглый мужик с плутоватой рожей. «Хочу кое-чего продать», — ответил Рика. «Чего хочешь продать? Сейчас дам список». Мужик тут же поскушнел. «Какой список? Вещь смотреть надо. Железяк хороший, одна цена. Плохой железяк, вообще не возьму. Все в приличном состоянии», — ответил Рика. «Дашь нормальную цену, все тебе и отдам. Если будут претензии по качеству отдельных деталей, все обсуждаемо». Так кто делает?» — осерчал мужик. «Нес и железяка, я буду смотреть и цена говорить. У меня много чего есть. Таскать такие тяжести, чтобы ты просто посмотрел, я не буду. Список глянь. Если нет, тут полно других ломбардов». Мужик недовольно цокнул, повернул к себе приватник Рика, который тот положил перед мужиком на стойку, и принялся изучать список. Судя по тому, как он залип, товар его интересовал. Наверняка уже в голове прокручивал барыши, которые сможет поиметь. «Корочи так, наконец», — сказал мужик, — «за весь твой железо даю 40». «По рукам?» «Да, нет, не по рукам», — скривился Река. «Ты мне цены называй, что и почем берешь?» возмущенно замахал руками мужик. «Ты видел вообще свой список? У тебя там много всякой железа. Это сколько мы тут гауарить будем? А ты что, спешишь куда-то? Или очередь к тебе выстроилась?» Усмехнулся Река. «Вай, зачем такое сложно делать? Давай денег за все дам, и ты бы хорошо, и мыны». Гура ровно дела делает. Мужик ударил себя в грудь кулаком. Никто не жаловался, никто не обидел. «Потому как жаловаться некому», — хмыкнул Река. «Чита, не чита», — передразнил его Река и заявил. «Или цены по каждому пункту, или до свидания». «Ладно», — вздохнул мужик, — «тогда сматры. За компенсатары могу дать по 500, коннектары к ним по 100 за штука». Спустя всего 15 минут у Река были цены на все железяки в списке. «Ну, все, так ты хотель?» — спросил Гура. «Так», — кивнул Река. «И зачем?» «Все равно выходит, как я сказал. Затем, чтобы порядок был», — ответил Река. «Все, жди. Сейчас притащим железяки». «Сколько ждать, Я обед собирался, и ты». «Ну кушай, сиротинушка. Кто ж тебе мешает? Мы через часик притащимся». «Ну хорошо». Река вышел из ломбарда и отправился назад к отелю, однако пошел окружным путем, проверяя, чтобы за ним никто не тащился. Когда он вернулся в отель, обнаружил, что Дим уже был здесь. «Ну что, пробил?» — спросил Река. «Ага», — кивнул Дим, «нормальный вроде дядька, а оказалось, жлоб. За все предложил только 70». «Ха», — усмехнулся Река. «И нифига не жлоб. Тот урод, у которого я был, вообще 40 только давал. Вообще охреневший», — возмутился Дим. «Это что у них за беспредел такой? Какой еще беспредел? Почему такой большой разбег по цене? Специфика рынка», — пожал плечами Река. «Либо я к самому жлобистому из местных попал. Так что, пойдем сбагривать тому, у которого я был». «Нет», — усмехнулся Река, — «это мы цены пробили. А сбагривать мы пойдем к тому, который цену получше даст. Думаешь, получится сбить больше? Уверен в этом. Сбрось-ка мне свой список с ценами». Спустя несколько минут у Река был обновленный файл. В нем значились все те же позиции, но Река прибавил к ценам, которые давал торгаш, еще 50%. Теперь сумма получалась приблизительно такая, какую он и рассчитывал получить с продажи всех запчастей. Конечно, вряд ли получится сторговать именно ее, но Река был готов уступить. Процентов 20, не больше. Эти свои планы он и озвучил Диму. «Офигительная у тебя акция», даже хрюкнул тот, добавил 50%, чтобы скинуть 20. «Ты, похоже, не только наемник, но еще и маркетолог от Бога. Где только научился?» «Жизнь научила», усмехнулся Река. «Все, пошли. Хватай ящик». Сбывать товар Река решил в ломбарде, который находился не в центральном коридоре станции, а чуть дальше. Скорее всего, тут и цена аренды поменьше, и владелец не такой охреневший, как в том ломбарде, куда заходил Река. Зайдя в заведение и предъявив список товаров, Река понял, что решение было правильным. Сухонький дедок за стойкой очень заинтересовался предложением. Правда, и торговался он, как черт. Биться пришлось чуть ли не за каждую строку в списке. С горем пополам удалось сойтись на сумме в 85 тысяч, отчего Дим чуть не прыгал от счастья. Но Река его восторгов не разделял. Это закончился только первый этап. Предстоял второй. Когда Река, Дим и владелец ломбарда проследовали на склад, где Река вскрыл контейнер, покупатель принялся принимать свой товар, причем проверяя его очень тщательно и предвзято. Он цеплялся к каждой царапине или вмятине, ко всему, что только могло выступить в качестве дефектов. В результате пришлось уступить еще 5000, но Река был доволен собой. 80 штук они сняли. Конечно, будь у них время, он бы просто выкидывал свои предложения в сеть, на доску объявлений, причем по цене намного выше, чем продавал товары сейчас. Он был уверен, что в течение недели смог бы распродать все, при этом заработав как минимум в 2 раза больше. Но времени как раз у них и не было. Получив деньги, Река сбросил половину Диму. «Охренеть!» – бормотал тот. «В жизни бы не подумал, что столько можно заработать за неделю. Можно и больше», – усмехнулся Река. «Вопрос только, как и чем заниматься?» «Слушай», – оживился Дим, – «а тебе помощник не надо?» «Прости, дружище, но в свои дела я тебя втягивать не хочу. Поверь, Ты не будешь рад деньгам, когда узнаешь, в какое дерьмо влип. Да я куда только не влипал, начал было Дим, но Рика его остановил. Еще раз, прости, но нет, ты вон хотел в торгаши податься, свое дело открыть. Это правильная мысль, в этом направлении и двигайся. А в наемнике не стоит лезть, грязное это дело и опасное. Можно быстро без башки остаться, и клон центра не помогут. Ладно, понял, вздохнул Дим. Так что, будем разбегаться? Будем, кивнул Рика. Отметим наш успех и расходимся в разные стороны. Помнишь ведь, что со станции свалить лучше прямо сегодня? Да помню я, помню, проворчал Дим. Ну вот и все. Пошли, перекусим, пропустим по пиву и сваливаем отсюда. Бар, в который они зашли, явно был рассчитан на не особо прихотливых и не особо богатых старателей, торгашей с фронтира, шахтеров и прочий люд, обитающий в малоизученных секторах космоса, прилетающих сюда, чтобы починить свои лоханки и немного отдохнуть. Нельзя сказать, что зал был забит, но все же людей хватало, две трети столиков были заняты. Рика и Дим заняли свободные места у стойки и практически сразу к ним подрулил дроид-бармен. «Что будете? Чего-нибудь поесть?» – брякнул Рика, лишь спустя секунду сообразивший, с кем говорит, и тут же уткнувшийся взглядом в экраны под потолком, на которых было все меню. «Так, космобургер, банку светлого козла бетельгейского, колу, мне гамбургер на сашире», начал заказывать Дим, «тоже банку козла и все, пожалуй». «Принято», — ответил дроид, «время готовности 1 минута 23 секунды». «Отлично». Дроид не обманул, возможно, даже успел раньше заявленного срока. Когда дроид поставил заказы перед посетителями, Рика вскрыл банку, и пока Дим вскрывал свою, пальцем повернул коробку с его бургером, пробежал глазами по надписи на ней. «Что, тоже захотел?» — усмехнулся Дим. «Это лучшие бургеры, что я пробовал. Вообще заметил, что все, где в составе синтмиса, причем там, где именно белок 117, офигительно вкусные». «Ну да», — хмыкнул Рика, — «ты на досуге пошастай по сети, погляди, что это за 117 и что в его основе. А что такое?» — насторожился Дим. «Почитай, почитай», — усмехнулся Рика. «Сам все поймешь». «ХМ, ну ладно», – пожал плечами Дим, открыл коробку с бургером, вытащил его и с удовольствием впился зубами в мягкую булку. «Здорово, пацаны». Слева от Рика уселся какой-то тип с крайне неприятной рожей, на которой застыла прямо-таки издевательская, пренебрежительная улыбка. Рика оглядел его с ног до головы и отвернулся. «Что отмечаете?» – спросил тип, так и не дождавшись ответа. Он явно не собирался отставать. «Просто обедаем», — ответил Дим, еще не успевший в отличие от Рика понять, что происходит и к чему идет. «О, слышь, друг, а ведь это вы недавно прилетели на буксире. Этот как его несущийся?» — спросил тип. «Нет, не мы», — ответил Рика, опередив Димма. «Слышь, друг, мы просто поесть хотим. Отвали, а, Рика?» Конечно, даже не надеялся, что тип отвалит. Скорее наоборот, с лица типа мгновенно сползла улыбка, на ее место пришла злобная, даже угрожающая физиономия. «А ты чего такой борзый, а? Много здоровья?» – прошипел он. Рика тяжело вздохнул и развернулся к типу. «Чего надо? Только по делу. Да без базара, пацанчик», – вновь улыбнулся тип. «Вы летели на Криоле и кое-что с него сняли». «И что?» – спокойно спросил Рика. «Ты чего, щегол?» – прямо-таки поразился наглости собеседника тип. «Ты хоть знаешь, чей это был корабль? Ты знаешь, кто такой Гадин Смирнов?» «Про Смиру слышал, бестолочь. О, ну теперь все стало на свои места», а то Рика ломал голову, почему ему кажется таким знакомым акцент собеседника. Оказывается, они с Диммом умудрились перейти дорогу не какой-то там заурядной артели, они обворовали местного авторитета, хозяина свалок Бримора, крышу местных сальвагеров. «Мы не хотим проблем», — побледнев, сказал Дим. Похоже, он понял, в какое дерьмо влезли, и он знал, кто такой Смирнов. «И, конечно же, я готов отдать все, что мы выручили после продажи». Пасть захлопнул, сопля зеленая, рыкнул на него тип и продолжил. «Ты чего, думаешь, что все так легко будет? Простите, извините и в кусты, с мира время потратил, силы, чтобы вас найти, и чего ради, чтобы свое вернуть, а кто ему силы и время вернет? Не-е-е, так не пойдет. Вы, суки, будете отрабатывать все, что натворили, будете и шачить и, нахер иди», преспокойно перебил его Рика. Тип замер с открытым ртом, не успев закончить свою фразу. Он уставился на Рика, и на его физиономии отображалось полное непонимание ситуации, удивление. Наверняка он не верил до конца, что собеседник, услышав, на кого он работает, кто его босс, вдруг решит не лебезить, как обычно все делали, не бояться до дрожи в коленках, а просто послать его, человека с миры, нахрен, да ты бессмертный, что ли. Наконец, придя в себя, хохотнул тип, однако в следующее мгновение ему стало не до смеха, резким движением Рика ударил его локтем в зубы, отчего тип, забавно взмахнув руками, сверзился с табурета, на котором сидел, и распластался на полу. Рика повернулся лицом к залу. Естественно, этот урод, что сейчас собирает свои мозги в кучу и пытается подняться, был здесь не один. Второй стоял у столика, возле выхода. Наверняка эта парочка решила, что Рика и Дим попытаются сбежать, и второй как раз должен был их остановить. О том, что парочка гастролеров посмеет дать отпор, местные бандюки даже не думали, настолько верили в авторитет своего босса. Сюрприз, засранцы. Ну все, урод, молись. Тот, что был возле входа, быстрым шагом направился к Рика. Тот стоял, спокойно опустив руки, дожидаясь противника. Второй бандюк на ходу, словно фокусник, извлек из воздуха вибронож, схватил его обратным хватом и бросился на Рика. Нож прошел совсем рядом, но не причинил вреда цели. Рика легко ушел от удара, затем перехватил руку, выломал ее и заставил противника выпустить оружие. «А-а, мать твою!» – заорал он, когда Рика начал ломать руку еще больше, выгибая ее под уже совершенно неестественным углом. Рика резко выпустил противника, провел двоечку в корпус, и когда бандюк схватился за ушибленную грудь, медленно и размеренно нанес два удара, в нос и затем в челюсть. Этого бандюку хватило, он рухнул на пол. «Уходим!» – крикнул Рика Диму, но было уже поздно. В бар вошли пятеро, и по их рожам Рика понял, что это дружки той парочки, которую он только что отправил на пол. «Взять его!» – рявкнул один из появившейся пятерки, и трое из них угрожающе двинулись на Рика. Командир остался на месте, а вместе с ним и еще один. «Так, похоже, командир – это один из приближенных Смирнова, а тот, что рядом с ним, а не сам ли это Смирнов, рожа протокольная, но одет не бедно. Надо же, какая честь!» По их с Димом душе явился местный крестный отец лично, но стало не до шуток. Надвигающаяся на Рика троица вытащила ножи и короткие дубинки. Они явно были настроены серьезно. Живым и уж наверняка целым отсюда Рика выпускать не собирались. Ну, окей, хотят по-взрослому, будет им по-взрослому. Рика сорвал с пояса КУМ, тряхнул им, заставляя телескопическую трубку выдвинуться на всю длину. Когда он нажал кнопку на рукояти, на конце дубинки вспыхнула яркая синяя искра. «Порядок, шокер готов к работе. Ну, давайте, черти!» Выдохнул он, развернувшись к противникам и замерев в боевой стойке. «Небольшое отступление, текста еще предостаточно, объем книги будет солидный, вторая часть должна, если меня не унесет как всегда в сторону, эдаким калейдоскопом событий и приключений, в чем-то сравнимых с сериалом «Светлячок», для тех, кто не смотрел, суть такова». Множество эпизодов с собственным сюжетом, но при этом связанных с основной линией, ну как пример, в одном эпизоде старательство и противоборство с лопатами, следующий – грабеж корпоратов, третий – работа на коллекционера, при этом все эпизоды так или иначе связаны с основной сюжетной аркой, старатели кое-чего ищут, но что, не скажу, ибо спойлер, короче, в чем суть, если кто хотел какую-нибудь историю короткую увидеть реализованной, или есть желание обыграть иначе какой-то момент из сериала фильма, смело накидывайте идеи в комменты, и да, кто хочет в персонажи, тоже смело в комменты, а то у меня фантазия. Наклички и персонажи из боевиков 90-х начинают иссякать. Глава 10. Свой в доску. Все трое противников разошлись в разные стороны, пытаясь окружить Рика, вот только подобный прием мог бы сработать против новичка, но не против человека, изучившего продвинутый курс самообороны и рукопашного боя. Рика двигался вместе с ними, отступая, забирая в сторону, ближе к стене, ограничивая возможности противника в маневре, а главное, обеспечивая себе безопасность хотя бы с одного из направлений. Похоже, все эти игры бандюкам надоели, и они кинулись в атаку. Причем кинулись все трое одновременно, было видно, что подобное они проделывали не один раз, их движения были отточены, они понимали друг друга без слов. Однако умение работать в команде, опыт в подобных стычках никак не компенсировали отсутствие мастерства или хотя бы понимания, как следует себя вести с серьезным противником, ведь большинство их прошлых стычек были скоротечными, враг или не мог оказать достойного сопротивления, или же сам был плюс-минус их уровня. Рик обратил внимание, что хоть его противники вооружены, навыков владения ножом, дубинкой у них нет, все на базовом уровне, в отличие от Рика. Он как раз знал и умел обращаться с КУМом. Самое забавное, что даже наемники Мерк, у одного из которых Рика дубинку отобрал, пользовались ими топорно, совершенно не используя все возможности этого оружия. Один из бандитов, тот, который был с виброножем, попытался сделать выпад, но неудачный, лезвие бы не достало до цели. Рика же мгновенно этим воспользовался, ударил дубинкой по руке, выбивая из нее нож, и, замахнувшись, снова врезал дубинкой по морде противника. Тот крутнулся вокруг собственной оси и рухнул, как подкошенный. Двое других тут же накинулись на Рика. Теперь бой превратился в эдакое подобие фехтования на мечах. Противники по очереди махали своими дубинками, делая широкие замахи. Рика уклонялся или парировал удары, пятился назад, выжидая удобный момент для контратаки. И такая возможность ему представилась. Один из врагов оказался слишком ретивым и быстро выбился из сил. Было видно, что он не привык к подобным поединкам и длительная драка дается ему с трудом. Ему явно привычнее заканчивать бой одним-двумя ударами, а так долго махаться ему было тяжело. Так что когда он запыхался, замешкался, Рика отбил удар его товарища и бросился вперед. Легко отбив дубинку, которую враг выставил перед собой, Рика как волчок закрутился и ударил ногой в грудь противника. Тот отлетел назад, упал на столик, сломав его своим весом. Ну а пока он ворочался, пытаясь подняться, Рика уже разбирался с последним из врагов. Тот понял, что дела у него плохи, и бросился в самоубийственную атаку, с перекошенным лицом и выкатившимися из орбит, бешеными глазами он махал своим оружием, как полоумный. Вот только замахи его были длинными, удары медленными, и Рика с легкостью от них уклонялся. Присел, отклонился назад, повернулся боком, пропуская со свистом рассекающую воздух дубинку. Удар локтем в бок противника, дубинкой под коленку, и финишный удар, отправивший врага в нокаут. «Да кто ты такой?» – донеслось от двери. Рика мгновенно выхватил свой энергопистоль, навел его на командира, который тоже достал оружие и целился в Рика. В этот момент заворочился тип, который и начал беседу. Но Рика, не сводя взгляда с командира, коротким ударом без замаха отправил очухавшегося дальше спать. «Конец тебе, урод!» – процедил сквозь зубы командир. Рика лишь усмехнулся. «Так, стоп, убрали пушки», – говорил тот самый мужик, стоящий рядом с командиром. Рика был прав, решив, что он и есть, если не сам Смира, то ближайший его помощник. Однако на приказ этого типа Рика реагировать не собирался, так же, как командир, продолжавший целиться в Рика. «Буба, кому сказал?» «Волыну опустил». Командир нехотя опустил руку с оружием в ней. «Теперь ты». В этот раз тип обращался к Рика. Секунду поколебавшись, Рика все же вернул оружие в кобуру. «Ты кто, мать твою, такой?» — спросил тип. «А ты кто такой?» — поинтересовался Рика. «Я тот, чьи вещи ты украл. А во, так это все-таки действительно сам Смирнов? Кто ты вообще такой?» — спросил он. «Наемник», — Рика лишь кивнул. «Как твое имя?» — «Джон Рик», — ответил Рика. «Рик, Джон Рик?» Похоже, Смирнов был удивлен, услышав эту фамилию и имя. «Что ты тут делаешь?» — Рика лишь пожал плечами. «Джон Рик здесь, на Бриморе, у нас...» — Смирнов явно все еще не верил Рика. «Но что ты тут забыл? Долгая история. А где твой корабль?» — Рика напрягся. «Черт подери. Похоже, имя Джон Рик довольно известное в узких кругах. Еще бы знать, кто это. И самое прикольное, Смирнов о нем слышал, но явно никогда не видел. Тем не менее, как бы не попасть впросак, неудачно соврешь, и Смирнов поймет, что перед ним самозванец. А попасться на лжи можно в любой момент. Рика ведь понятия не имеет, роль какого человека играет. Может, признаться, что это лишь случайное совпадение и... Нет, тогда, вполне возможно, все начнется заново, а Рика совершенно не хотелось мериться силами со всей шоблой Смирнова, да и во враги его заполучить тоже нежелательно. Хватит того, что Кассель, прямо-таки ненавидящий бороду, давнего приятеля и партнера Рика, имеет теперь зуб и на самого Рика. «Так что же делать? Корабль пропал», — набравшись смелости, ответил Рика, — «и я его ищу». «Хаэма, я думал, что это слухи», — хмыкнул Смирнов. «Ума не приложу, каким надо быть тупым ублюдком, чтобы угнать корабль самого Кощея. Опа, А вот теперь что-то начало вырисовываться. О Кощее, во всяком случае, Рико слышал. Этот тип был никем иным, как наемным убийцей. Причем именно так, не наемник, а киллер. Причем работал он по большей части исключительно на русских. Собственно, в их кругах и был хорошо известен. Впрочем, другие мафиозные кланы о нем тоже слыхали. Правда, там он у них фигурировал под совершенно иной кличкой и, что забавно, сам Кощей эту кличку не любил. Она его просто бесила. Собственно, это все, что знал Рико об этом человеке, и это было плохо, ведь именно его ему и предстояло сейчас играть. Так, меж тем заявил Смирнов, чего мы тут торчим. Пойдем, в нормальном месте поговорим и выпьем чего-то пристойного. Этот гадюшник не место для самого Джона Рико. Рико кивнул Диму, и они вместе отправились следом за Смирновым, уже покинувшим бар. «Кажется, мы здорово влипли», – прошептал Дим. «Не боись, прорвемся», – бросил Рико. «Главное, не лезь на рожон, не наглей, но и не трусь. Старайся поменьше говорить, а лучше вообще молчи». «Ладно», – кивнул Дим. Пока добирались до нормального места, Смирнов на правах радушного хозяина решил провести экскурсию. Это центральная часть станции. Здесь магазины, рестораны, бордели и вообще, все, что душе угодно. Большая часть посетителей станции – торговцы с фронтира, шахтеры, старатели. Всяких толстосумов и ублюдков корпоратов у нас не бывает. Им здесь нечего делать, да и мы таких тут не любим. На планете особо делать нечего, условия для жизни там неподходящие, хотя есть несколько семей, что пытаются обустроиться. Все остальные – шахтеры. На поверхности планеты богатые руды. А вы, Гэддин Рик, надеюсь, сюда не по работе? Нет, покачал головой Рика. Ну, как понимаю, и не для отдыха. Место это, конечно, тот еще мусорник, но кто умеет искать, даже здесь сделает деньги. Видел я места и похуже, ответил Рика, а здесь порядок, спокойствие. Вполне прилично. Благодарю, кивнул Смирнов, будто порядок и спокойствие Бримора исключительно его заслуга. Так все-таки, почему вы здесь? Одна из остановок по пути, пожал плечами Рика. И куда направляетесь? Во фронтир. Хаем, думаете, ваш корабль там? Вот как раз и узнаю. А чего не наняли корабль и не полетели сразу туда? Рика уже начал уставать от всех этих вопросов, но вежливости ради вынужден был отвечать. Так проще. Не хочу, чтобы много людей знало, куда я направляюсь. Логично. С вашей репутацией это правильное решение, хмыкнул Смирнов. Хотя я бы, окажись на вашем месте, просто купил бы какой-то неприметный корабль и сам бы долетел до нужной системы. Так точно вы не привлечете к себе лишнего внимания. Дельная мысль, кивнул Рика. Если бы еще этот тип подсказал, где можно взять корабль. А кстати, у вас здесь есть корабли, имею в виду, не старые развалюхи, а способные добраться до отдаленных систем, без того, что часть систем отключится. Это разборка, вздохнул Смирнов. Здесь нового ничего нет, а наши клиенты предпочитают то, что подешевле. Знаете ведь, народ с фронтира рукастый, все могут починить, все заставят работать до последнего. Я и не потяну новые, признался Рика, но от корабля в более-менее пристойном состоянии не отказался бы. Пристойном, нахмурился Смирнов. Надо подумать. Ну-с, пройдемте, мы уже на месте. Сложно сказать, почему это заведение по мнению Смирнова могло считаться лучшим, чем то, откуда они пришли. Лично для Рика здесь было даже хуже. Он ушел из кафе, а оказался в рюмочной, наливайке, рыгальнике, иначе и не назовешь. Быть может, обстановка такая была, быть может, рожи за столиками создавали такое впечатление, а может, ревущая из динамиков под потолком музыка. Рика подобное терпеть не мог, ни Ашансен, причем в самом мерзком его проявлении. Всякие ради нее, для тебя, об нее он воспринимал спокойно, но вот летит на шахту тюремный скотовоз или над станцией кружит рапидус и корпорат следит за мной, он на нюх не переваривал. А здесь, как назло, звучало нечто из этого же репертуара. Примитивное трынканье разбавлялось хрипловатым бормотанием очередного певца. И полицейский гравилет. Сейчас меня он увезет. И глыба в черной пустоте. Отныне домом станет мне. А ты меня не стала ждать. И горевать и тосковать. Уже себе нашла. Ты корпоратского козла. Ну как же ты? Ну как же ты? А как же наши все мечты? И прочие бла-бла. У них даже мотив не меняется и смысл. По сути, он тот же. Ты, дождалась не дождалась, подчеркнуть нужное, копы-козлы-корпораты, кандалы-этап-колония. И как итог все вокруг козлы. Хоть бы один спел что-то из серии. Я, олень, мозгов нет, даже чтобы украсть. Меня поймали, и по делам. Конец. Добро пожаловать. Стараясь перекричать музыку, выдал Смирнов. Присаживайтесь, Любочка. Он махнул рукой официантке, организуй нам тут все по высшему разряду. Девушка оказалась неимоверно быстрой. Пока Смирнов, Рика, Дим и Буба усаживались за стол, девчонка уже прибежала назад, быстро расставив перед гостями рюмки, а в центр выставив бутылку водки. Рика мысленно застонал. Угораздило же его, не особого любителя выпить, попасть к людям, у которых алкоголь – это прямо-таки вековая традиция, без которой ни один серьезный разговор не начинался. Смирнов быстро разлил водку по рюмкам, поднял свою и произнес тост. «Ну, будем». Тут он растянул лицо в пренебрежительную улыбку и добавил, или, как говорят эти олухи из ассамблеи, «на здоровье, будем». Повторили Рика, Буба и Дим, они чокнулись рюмками и тут же опрокинули их содержимое в себя. Рика не поморщился, хотя вкус этого напитка он на нюх не переваривал. Так и все-таки, крякнув, но так и не закусив, начал беседу Смирнов, «что привело тебя сюда?» Сказал же, корабль думал прикупить, но по пути кое-что произошло, и так вышло, что я оказался на мели. То-то я думаю, зачем самому Джону Рику скручивать детали с моего транспортника, хохотнул Смирнов и тут же посерьезнел. А что за корабль-то надо, да какая теперь разница, отмахнулся Рика. Денег толком нет, сейчас вот тебе отдам то, что с запчастей поимели, и все. Да кому эти слезы надо, отмахнулся Смирнов. Оставь, мне даже льстит, что меня обнес Кощей. Он заразительно засмеялся, Буба его поддержал, следом присоединились Рика и Дим. Ну, я ведь не знал, что это твой корабль, отсмеявшись, заметил Рика, если бы знал. Да ладно, не бери в голову, отмахнулся Смирнов и задумался. Слушай, Рика напрягся. Еще в тот момент, когда Смирнов его узнал, стало понятно, местному авторитету что-то нужно. Уж слишком он гостеприимен. Я ведь не только наслышан о тебе, но еще и кое-как связан с теми людьми, на которых ты работал. Помнишь ту историю со спейсерами, когда сволочи напали на транспорты Потапа Орионского, а потом ты их прихлопнул и вернул все украденные? Так ведь парочка транспортов была с моим товаром. Так что, получается, я перед тобой в долгу.